Евгений Иванович и Екатерина Степановна. Я приоткрыл в тамбур дверь и слушаю. Мне должны позвонить из Москвы. Послезавтра Новый год. Из коридора доносится голос подвыпившего Евгения Ивановича. Сегодня он пришел с работы пораньше. Евгений Иванович еще не добрал. На углу. Это самое. Дегтярный. Сбивчиво произносит Евгений Иванович. Делает паузу. И третий. Это самое советское. Номер машины. Это сейчас самое... Подожди, голос Евгения Ивановича присоединяется. Екатерина Степановна, дай-ка сюда. Вы слушаете? Екатерина Степановна называет номер машины и продолжает дальше. С 11:30 до 11:45, 28 штук. Все ясно. На углу Дегтярной и Третьей Советской продавали елки. Но не через базар, а прямо так, по спекулятивным ценам. Екатерина Степановна записала номер машины и посчитала количество. Теперь водителю будет. 5 рублей, одеваясь, ворчит уже из тамбура Евгений Иванович. Да на 5 рублей, и, не договорив, обиженно хлопает дверью.